Распределение доходов. Глобализация расширяет пропасть между богатыми и бедными во всем мире. Ноябрь 2007 года. Каково влияние глобализации на распределение доходов на планете? В последние годы этот вопрос стал причиной различных исследований и жарких споров между экономистами. Но сначала нужно разрешить некую методологическую проблему. Как измерить неравенство на мировом уровне? Для этого существует по меньшей мере три способа. Первый. Сравнение средних доходов или валового национального продукта на душу населения в разных странах. Согласно этой методике, разрыв между богатыми и бедными странами постоянно углублялся с конца 70-х годов, когда экономика стала более глобальной. В наиболее богатых странах доходы на душу населения значительно увеличились, тогда как в наиболее бедных они застыли на месте, а в некоторых случаях и уменьшились. При данной методике страны рассматриваются в целом как единицы анализа, без учета разницы в размерах населения. Второй способ предусматривает соотношение средних доходов страны с ее населением и также заслуживает внимания. Например, поскольку в Китае и Индии сосредоточено почти 40% всего населения планеты, средние доходы этих стран будут иметь решающее значение для всеобщего распределения. Правда, данный подход предполагает, что все жители той или иной страны имеют одинаковый доход, то есть внутренние различия не учитываются. Так, Саудовская Аравия и Словения имеют одинаковый средний доход, но в нефтяном королевстве распределение его гораздо более неравномерно. Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными странами начал увеличиваться с 70-х годов. При третьем способе измерения – распределение доходов на мировом уровне, в центре внимания оказывается человек, а не страна. Для этого все население планеты нужно было бы выстроить в цепочку в зависимости от индивидуальных доходов без учета гражданства. Некоторые исследователи пытались решить эту задачу, но столкнулись с методологическими трудностями, недостатком данных о семейных доходах в разных странах и разнородностью подобных измерений. В одном из самых серьезных исследований Бранко Миланович на основании этой методики установил, что существует тенденция к росту неравенства. Причины этого – различные ритмы роста доходов в густонаселенных сельских регионах Азии и странах Севера, а также растущая разница в доходах городского и сельского населения Китая. Согласно его оценкам, 25% самого богатого населения получают 75% мировых доходов, а 1% этой верхушки – 57%. По-видимому, это самое большое неравенство в распределении доходов за всю историю человечества.